петь одно и то же снова и снова. На этой планете мертвый сезон, и так все ясно давным-давно. Пора уже угомониться с этим нытьем, мы с головы гнием. Я не пою песни, а беру ружье и отстреливаюсь, ведь это весело. Под тем, кто покрылся плесенью и паутиной слабоумия, кто-то на дне водного булика, а кто хитин себе снюхал, походу пизда рулю. Если все так, то я видал, но хую ваше будущее. Не солнечный луч, уже давно колюч, как острая сталь проткнула вуаль иллюзорности, и все перевоплотились в монстров, нули в своей координатной плоскости. В змеиных гнездах решают квартирные вопросы, там же оральные отсосы. Эта жизнь пройдет как понос, и все так же без особых метаморфоз и изменений гибнет новое поколение. На эшафот в фирменных шмотках, в руках айфоны, мы даже умираем модными и молодыми и модными, молодыми и модными, модными и молодыми. Yeah.